чувство, когда ум, контролируемый разумом, смотря каким разумом, вот праздно гуляющим или на чем-то сконцентрированным. Так вот эта история про Майладваджу и Видарбхини. Видарбхини. То есть в одном случае разум выступает как такая, ну, как сказать, гулящая женщина, такая, как сказать, очень несерьезная, легкого поведения. Женщина легкого поведения. Разум связан такой аналогией, как с женщиной женщина легкого поведения, которая праздно гулялась и просто хотела привлечь к себе внимание. Вы замечали, да, разум такой, который праздно гуляет и хочет привлечь к себе внимание? Вот женщина легкого поведения по-русски называется вот эта вот уточка, простите. И вот такие люди, они просто подобны вот этим уточкам, простите. Они хотят обратить на себя внимание просто, поэтому таким образом действуют. Их разум погружен в такое наслаждение, хотят обратить на себя внимание. И вторая категория уже разума сравнивается с Видарбхини, то есть такая же женщина, но исключительно преданная своему мужу. Исключительно преданная своему мужу. И этот муж выступает как в роли духовного учителя. Это разум, который погружен в поиски духовных ценностей. И две эти семьи рассматриваются. Семья Пуранджаны и семья Майладваджи. Грехометхи и Грехасхи. И все следуют путем религии. Первая семья исполняет религиозный долг. Идеально. Совершая жертвоприношения, там, тапаси и все остальное. И на самом деле Грехометхи. Семья Грехометхи. И вторая семья, это семья Майладваджи и Видарбхини, семья преданных. Поэтому он сравнивает это с семейными людьми. То есть два уровня, так сказать, восприятия или, так сказать, понятия духовной жизни. И все это зависит от разума, который контролирует ум. Нет разума просто. В первом случае нет разума, во втором случае есть разум. И смотрите, и в первом, и во втором случае религия занимает почти самое важное положение в их жизни. Махарадж Прачина Бархишат настолько глубоко религиозная личность, но только лишь в рамках Праврити Марга. И вторая семья Майладваджи Ниврити Марга. То есть строго развивая умонастроение чистого преданного служения. При таком же положении, с такими же недостатками, точно такой же город, точно такой же воздух, все точно так же. Все точно так же. Никаких особых привилегий. Выбор. Вот о чем вчера я рассказывал на этой истории про Кунти. Как ради халвы, оставить халву ради того, чтобы попробовать вздутый рис. Ради того, чтобы попробовать вздутый рис, оставить халву. То есть свобода выбора выразилась в этом. И каждый из нас точно так же выбирает, как правильно действовать. Но этот выбор, он основан еще на определенных аспектах знания. Если мы знаем, мы можем сделать правильный выбор. Если мы не знаем, то мы можем сделать неправильный выбор. В чем же знание выражается? Вот в чем выражается знание? Как вы думаете? Погодите. Есть разные виды знания. Есть знание, когда наоборот привлекается. Еще как надо правильно привлечься. И Кришна, да, в Бхагавад-гите Кришна говорит, что есть знание. И он описывает точность. Да, определенное положение есть. Все остальное я объявляю невежеством. Все остальное я объявляю невежеством. Значит, есть ум, привлекающийся невежеством, и есть ум, привлекающийся знанием. И в том и в другом случае основным фактором, побуждающим действовать живое существо, основным фактором выбора является желание наслаждаться. И пока живое существо не поймет, что основным фактором является желание наслаждаться, оно тоже не сможет вести кого-то куда-то. Это как вот в Бхагаватам описано, что Притху Махарадж очень реально осознавал, что каждое живое существо, которое пришло в этот материальный мир, пришло сюда наслаждаться. И он этот фактор желания наслаждаться так искусно использовал в служении Кришны, что приводил всех своих подданных к полному осознанию Верховного Господа. используя даже вот это желание наслаждаться чувствами, материально. Таким образом, чтобы привести людей к Богу, или себя, так сказать, отправить назад к Богу, нужно знать определенно. Это знание дает только учитель может нас научить. Тот, который сам вырвался из этих кандалов, так сказать, из этих оков. Учителем выступает сам Кришна. В парампаре он стоит первый. Значит, вся парампара основана на том, что все говорят только то, что говорит Кришна. Кришна предоставляет два варианта. Один вариант. Это через религию. Религия нужна в любых случаях. Кришна это провозглашает. Религия, вот Бхагава там есть, впереди Бога религия и позади Бога религия. То есть с какой стороны вы не возьмите, религия везде нужна. И мы увидим, значит, религия, то есть деятельность, связанная с определенным знанием. И пять уровней знания сразу. Там Санатана Дхарма, Упадхарма, там Чала Дхарма, Асура Дхарма, Адхарма. Все это разновидности религии. И Кришна говорит Бхагавад-гите, религии тоже связаны с гунами материальной природы. И он делит на три какие-то основные религии, так сказать. Вера человека. В духов, в привидения, там, в великих личностей, в демонов и в полубогов. И он говорит, ну те, кто хотят возвыситься над материальной гуной благости, поклоняются мне, Верховному Господу. Что значит хотят возвыситься? И вот здесь выступает такой вопрос. Изначально существует вот это желание наслаждаться. Почему же одни становятся грехометками, другие становятся грехасками? То есть также в теле у тебя. Здесь рассматривается с позиции одного тела. Значит, в теле, вот там говорят, почему сравнивать? Шесть семей. Семья это что? Это какой ашрам? Но почему же тогда одна личность рассматривается с позиции семейной жизни? И одна личность в одиночку сидит, тоже рассматривается как семейный человек. Вот сидит Прачина Бархишат, им Нарада ему говорит о нем лично, об одном, но говорит как о семье. И также говорит об одном, об одной личности, опять как о семье. А? Он же говорит с одной личностью, и говорит только о нем, и только о его качествах, лично. И почему-то вводит аспект этой семьи. И что там дети куча у него там всего. Для одних семья это крепость, а для других это колодец. Вот представь, грехометхи это колодец, который попадает в колодец, а грехаски это которые построили крепость мощную. И 365 воинов, так сказать, никак не могут схватить ее. Этого хозяина города, так сказать. Но как действовать? Тот, вот знаете, как, знаете, что такое политик? Как говорит политик? Такая 2-3 часа речь, ну просто прекрасный, мед просто. Но как действовать, вы не понимаете. И вы уходите с умостроением, что вы под надежной защитой этой личности находитесь. Вот и все. Единственное, что вы выходите, что я должен просто делать так, как он как мне скажет. А что он там говорил, неважно. Самое главное, ну говорил так, ну просто потрясно. Ну просто так вообще заковыристо, ну просто вообще потрясно. Просто я осел и все. То есть из всего, что я слушал, я понял, что я осел. Но вы не поняли, как действовать. Как избавиться от этих проблем. Знаете, иногда вот человек приходит к духовному учителю, что-то спрашивает, духовный учитель ему говорит, он говорит, понял? Он говорит, конечно, и уши. И потом честно себя спрашивает, ну я понял? Нет, не понял, вообще ничего. Ну что, да ладно, что буду беспокоить? И уходит. Но вообще ничего не понял. Ни грамма вообще, ни одной буквы даже не понял. Он говорит, ну да, я понял, все, пошел. Ничего же не понял. Как человек может освободиться, если он не знает этих вещей? Не знает, что, зачем следует, как, почему. Просто слепо. Нужно иметь такую надежную личность рядом. Такую надежную личность. Если вы не знаете, вы всегда в очень опасном положении, просто слепо следуя. Можно, конечно, слепо отправиться в духовный мир, но вы можете ошибиться, поскольку человек всегда сам по себе ошибается. Прабхупада говорит, тот, кто хочет обмануться, обязательно обманется. И вот в этом тоже никто не может разобраться. Я вот сколько уже дней пытаюсь объяснить. Что значит обмануться? Выдать свое желание наслаждаться отдельно за желание наслаждаться вместе. Вот два вида обмана. И он между ними выбирает и думает, что какой-то из них правильный. Но он выбирает оба, а это обман. наслаждаться вместе и наслаждаться отдельно. Сказать, вот Кришна, он предоставляет две возможности. Либо наслаждаться вместе, либо наслаждаться отдельно. Какой выбираешь? Ну, конечно, когда все объяснишь, то уже. Да потому что и то, и другое, это одно и то же. Это одно и то и другое. Но если вы не понимаете этого, то вы всегда выбираете что-то. Потому что вы думаете, ну это правильный выбор, я вот сейчас правильно сделал. Наслаждаться вместе, это так. А то что, я какой-то корми, что ли, отдельно наслаждаться? Такова суть философии. Если мы не понимаем философских вещей, мы никогда не сделаем правильный выбор. Потому что нас таким образом нас запутывает. Именно таким образом нас запутывает. Когда говорят, тот, кто имеет непоколебимую веру в Гуру и Кришну, для того раскрывается смысл священных писаний. Вот сразу разделяется все. Каждый понимает на своем уровне, что значит непоколебимая вера в Гуру. Кто такой Гуру? Как вы не понимаете, если вы не понимаете, кто такой грехометхи, а кто такой преданный, вы поэтому делаете как грехометхи, а вы даете себя за преданного. И вы убеждены, у вас полная стопроцентная убежденность, что вы грехаска. Но вы полный грехометхи. Стопроцентный, классический. А убеждение у самого внутри, что я. Потому что вы введены в заблуждение. Вы читаете те же книги и действуете абсолютно противоположным образом. С теми же самыми книгами. С той же самой реализацией квалификации. Если вы не понимаете философию. Если вы не понимаете, как город устроен. А как можно понимать? Желание понимать это. Кришна говорит, я есть знание, память и забвение. Тому, кто преданно служит мне, я даю понимание. Что значит тому, кто преданно служит мне? Вот мы задумаемся об этих словах. Тому, кто преданно служит мне, я даю понимание. Вот кто как может это? То есть не служит своим чего? Измышлением. Ну, то есть ложным представлением, да, каким-то о Кришне. А служит представлением Кришны о Кришне. Таким образом служит, да? Правильно ты говоришь. Это есть юкта вайраги. Это есть юкта вайраги. Посредством духовного учителя привязаться к Кришне. Кришне. Так все просто. Говорится русским языком. Но миллионы все не понимают вверх ногами. Почему, как вы думаете? Что они пришли эксплуатировать все это. Они пришли это использовать для своих чувственных наслаждений. Выдать себя. И они в этом уверены. То есть, вы знаете, в чем самая суть? Что они очень искренне верят в то, что они действуют правильно. Искренне. Их даже прижигать, если они будут кричать, что все делают правильно. Такова иллюзия. Поэтому Прабхупада говорит, тот, кто хочет обмануться, он обманывается. И в этот момент он уверен, что он не обманывается. В этом иллюзия. Когда человека заволакивает безумие, лень, сон и иллюзия. Это проявление гуны невежества. Желание разрушать все. Вы разрушаете свою жизнь, свою семью. Разрушаете все под видом гуны благости. Под видом великих идей. Вы все разваливаете. Это и есть тамас. Демоны такие. Демоны именно такие личности. Они все берут лучшее, закручивают, и этим всем лучшим в итоге все что делают? Рушат. Все направлено на разрушение. Их собственная жизнь рушится, рушится их общество, рушится все, что они создают. Великие технологии, вся философия, все разваливается. Это и есть проявление гуны невежества. А в виде поэтому есть только две категории. В виде знания и авидья, невежество. Удивительно это. И когда преданный не понимает, как это происходит, ему сложно вырваться из этих представлений самому себе. Поэтому Кришна и говорит, из десятков тысяч, вот если вы не поймете это, из десятков тысяч лишь единицы стремятся к самосовершенствованию. Вы представляете, что это такое? К самосовершенствованию только единицы стремятся, из десятков тысяч. А мы говорим, что люди тысячами не валят? Из десятков тысяч только к самосовершенствованию, к самоосознанию, один лишь. А из всех стремящихся к самоосознанию, лишь единицы встают на путь преданного служения. А из всех вставших на путь преданного служения, едва ли один осознает меня полностью, Кришна говорит. И вы не думайте, что каждое время шлоки меняются. Для Двапара-юги такая Бхагавад-гита, для Кали-юги другая Бхагавад-гита. Он говорит, учение Господа Чайтаньи – это продолжение Бхагавад-гиты. Это не изменение Бхагавад-гиты. Это продолжение Бхагавад-гиты. практическое воплощение Бхагавад-гиты в реальную жизнь людей века Калли. Прямо начинается так, таким образом читание, читание Чаритамриты. Если мы не понимаем этих вещей, то есть если мы не заняты философским поиском абсолютной истины, о чем говорит Кришна в Бхагавад-гите, нам очень сложно разобраться. Очень сложно. Что значит философское понимание? Это не то, что вы изучаете что-то, бхакти-шастры, и остаетесь просто грехометкой с бхакти-шастрами вместе. Это состояние сознания. И вот здесь как раз он описывает, это состояние сознания, состояние желания. Желание живого существа служить Кришне, и желание живого существа служить себе. Ты решил, и вот помните это, первые шлоки отсюда идут. Но у тебя было желание наслаждаться этой материальной природой. Это говорит Параматма. У тебя было всегда наслаждение, желание наслаждаться этой материальной природой. И когда ты вдруг увидел, что я здесь все всем повелеваю, ты подумал, о, как здорово, надо вот просто сейчас этим заниматься, потому что, чтобы здесь, оказывается, наслаждаться, надо просто этой личности служить. Но желание служить, значит, не ему. А желание наслаждаться все равно осталось. Таким образом, живое существо обманывается, делая неправильное решение. И превращается вот в такого пранджана. Вместе с религией, со строгим следованием, ведом, всему остальному, с шастрами, все абсолютно. Чуть ли не проводя всю жизнь в религиозных покаяниях, в итоге, так сказать, оно просто хочет укрепить свое материальное положение. И есть такое название, которое называется пхукти. Это когда вы хотите освободиться именно с этой планеты, но для вас освобождение – это просто райская жизнь. И вы здесь полностью себе во всем отказываете для того, чтобы подняться на высшие планеты. Вот как цари прошлого. Такое благородство, такие качества, вот я рассказываю, помнишь? Только для того, чтобы принять путь пхукти. Праврити марга, пхукти. Они хотели пхукти. Они не хотели ни в какой духовный мир, ничего себе. При таких качествах, которые потрясающе ты слушаешь, они выбирали пхукти. Жизнь на райских планетах. И потом, когда они возвращались, они становились, как вы думаете, кем? Мухами. Мухами. Вот представьте, вот муха, великий царь, летает. И для человека калиюжного сознания это сказка какая-то. А Махабхарати ясно Вайнпайна говорит. Они превращаются в мух, в червей. У кого какое уже, так сказать, было положение? Исчерпав всю благочестивость, они принимают мир либо растений, либо насекомых, либо животных. И лишь единицы, сохранив часть благочестивости, сохранив, то есть им предоставляется там возможность сохранить для человеческой формы жизни, но привязываясь к чувственным наслаждениям, они попадают в иллюзию и не хотят бросить свое кресло. Тем самым они там до конца почти все исчерпывают, и остается только неблагочестивая, в чистом виде неблагочестивая деятельность. И эта в чистом виде неблагочестивая деятельность низвергает их в мир насекомых, червей, микробов даже. Представьте, человек с райской планеты сюда приходит на Землю и получает тело мухи, червя или микроба. Потрясающе. Поэтому, говорится, для преданного это ад попасть в рай, потому что кому надо мушиное тело? Кому нужно тело червяка? Ну, лишь бы в доме вайшнава, я слышал это. Нет, вы в доме негодяя какого-то будете. Это для преданного родиться червем в доме вайшнава. Для преданного. То есть тот, кто шел путем бхакти, он так может рассуждать. А если вы шли путем бхакти? Бхакти состоится полностью, вся реализация. Поэтому, чтобы разобраться в этих вещах, как правильно действовать, нужно, во-первых, очень хорошо осознать свое положение. Падшесть своего положения. И Прабхупада говорит, что когда вы, чем больше вы осознаете, что вы падшие, тем меньше у вас желания наслаждаться в этом материальном мире. Чем больше вы осознаете, что вы великая личность, тем больше у вас желания здесь занять положение, соответственно, своему величию. Вот только в этом причина. Чем больше вы осознаете, что вы Кришна, тем больше вы стремитесь к наслаждению. Чем меньше вы осознаете, что вы Кришна, а еще более лучше, если вы уже осознали, что вы просто ничтожная, так сказать, маленькая частичка, которая всегда в подчиненном состоянии, оттуда проистекает больше желания действовать правильно. Вот и все. Вот и все. Желание живого существа. Действовать независимо и действовать под руководством. Вот почему вся философия Гаудия Вайшнава сводится к служению под руководством духовных авторитетов, поскольку это и есть духовное положение. Все делать только под руководством духовных авторитетов. И посмотрите, насколько кто сделал свою жизнь как такой под руководством духовных. Поэтому иллюзия в том, что вы думаете, что вы под руководством, но вы отказываетесь со спущенной шкурой, со сломанным зубом, с выкоченным глазом, как та змея. Еще говорите, так это же я под вашим руководством все сделал. Но Нарада говорит, ах ты глупая, тупая змея. Тот, кто следует указаниям духовного учителя, никогда не оказывается в таком положении. Никогда. Ты даже ничего не поняла. Потому что у тебя было желание какое-то. А? Обмануться. У тебя было желание обмануться. И ты обманулась. У тебя было желание обмануться, это не то, что приходит негодяй, и поэтому рассматривается с позиции семьи, что кто-то приходит к нам и нас обманывает, если мы хотим обмануться. И вот здесь много личностей к нам приходит, внутри нас. Кто? Разум этот. Потому что у нас есть изначальное желание, какое? Наслаждаться отдельно. Вот и все. И не следовать духовному руководству. И выдумывать по поводу, то есть спекулировать по поводу слов духовного учителя в свою пользу. То есть называется забивать голы в собственные ворота. И радоваться, что вообще хоть какой-то гол забил. Какая разница, слава богу, что вообще гол забил, что по мячу бить могу. Какая разница в те или в эти, самое главное забил гол, мне все равно. Вот как мы обманываемся. Потому что все в итоге используется для того, чтобы наслаждаться в этом материальном мире. Даже Кришна. Поэтому Индра, видя Вишну, говорит, верни мне все, что у меня Бали отобрал. И это все твои желания? Ну-ка подожди, Индра, он говорит. Ну-ка подумай, что бы ты сейчас хотел от меня? Я исполню любое твое желание. Любое, Индра, поскольку ты такой мой преданный, я тебя уважаю. Вот сейчас попроси, и я любое твое желание исполню. И смотрите, что Индра говорит. Как вы думаете, Индра хочет обмануться, если его спросить? Хочешь, нет? Как думаешь? Нет, конечно, он скажет, да как это, я обманулся, да вы что, не понимаете, что ли? Жена, дети, куры, гуси, утки. Я обманулся, да вы что, да я наоборот обмануться не хочу, поэтому это и прошу. Вы просто не понимаете, просто вы всем не завидуете. А Бали Махарадж не хочет обмануться, будучи демоном. И становится великим вайшнавом. Вот вам наличие одних качеств и наличие других. Поэтому и говорите, что эта наука трансцендентна. Ее нельзя рассмотреть вот так вот, через призму, кто кем сейчас является здесь в материальном мире. Потому что когда Кришна приходит, эти личности за Кришну становятся. А те, кого мы считали великими, они становятся как хуже демонов, вся вести начинают. Поэтому Кришна говорит, я равно отношусь ко всем. И к полубогам, и к демонам. Меня только интересует, кто ко мне обращается. Кто на самом деле обращается с желанием меня удовлетворить. Все. И если демоны обращаются, демоны становятся вот в каком положении. А полубог, так сказать, не понимающий ничего, обращает ему кормушку. И вот чтобы этого не происходило в нашей духовной жизни, мы должны очень хорошо разбираться в том, как устроен наш город, как там все это происходит. Как к нам идут вот эти сыновья, наши желания, и молят, ну папочка, ну пожалуйста, ну что ты, ну сделал, ну идем. И как мы, ой, мои дорогие желания, как к детям к ним относимся. К своим желаниям наслаждаться мы относимся как к детям. А детям мы отказываем часто? Че, когда они? Ну ладно. Потом приходит наша, так сказать, гулящая жена, разум. И начинает говорить, что-то у меня нету юбки нормальной, что-то нету там. А что у нас такое положение стрёмное? Давай же займи уж положение такое, чтобы, так сказать, мне не было стыдно смотреть соседям в глаза, это в смысле почкам, печени и кишкам. Там 6 семей же есть. Что, мы хуже той семьи, что ли? Это такой разум человека. Потому что есть просто желание быть отдельно от Кришны. Вот это и есть пракрита, факты. То есть они на самом деле поклоняются Кришне, но с материальными желаниями, материальным образом, все воспринимают только на материальной платформе и уверены, что они трансцендентны, духовны, что это духовная жизнь, а это материальная жизнь. Это материальная. Если вы берете божество и колите грецкие орехи, то не думайте, что это духовная жизнь, потому что у вас в руках божество. А это арча виграха, мы читали в книгах, это танцующий Господь Чайтанья. Ну и что? Ну что, что мы колем им орехи? По крайней мере, мы не колем орехи камнем, а колем орехи Господа в Чайтанье. Так что это духовная жизнь. Можно так тоже думать. Мы же выбрали, вы скажите спасибо, что мы выбрали четки, по крайней мере, его четками задушили, начитанными великим духовным учителем. По крайней мере, мы же не шнурком его задушили, а задушили его четками, значит, он в духовный мир отправится. Явно. У нас могут быть такие глупости в голове. Вот и все. Что, ну что, я по крайней мере, если уж я подлец, ну я подлец в храме все-таки. А раз в храме, значит, я духовный подлец. Какая разница, если я подлец, то я уже в храме подлец. Я понимаю, что вы хотите, чтобы я был подлецом где-то в кабаке, что ли? Мы просто не хотим, чтобы ты вообще был подлецом нигде. А у человека такое представление. Ну и что, самое главное, я... Если уж я подлец, так я буду в храме подлец. По крайней мере, я трансцендентные тела преданных буду свою подлость расшибать. Так иногда у нас есть такие представления, что мы духовные личности. Только потому, что вот это вот не понимается. Как что устроено, кто под что контролирует, как привести свои чувства в надлежащее. Это нужно разум. И Прабхупада говорит, одухотворить разум надо. Я лично так представляю себе. И это духовно, понял? Все. И вы остаетесь со своими духовными ложными представлениями. И вы даете их за духовные. Никакого духовного нет. Что нет правильного знания. Как что устроено. И что значит одухотворить разум. Если вы его не одухотворили, вы хотя бы знаете, как, что значит одухотворить разум. И когда тут приходит, мне говорят, да мы хотим предаться. Да? Это же определенный метод. Если вы берете этот метод, тогда не надо даже говорить, что вы хотите. Сразу это видно, что вы уже одухотворяете свой разум. Все остальное это эмоции, обиды, симпатии, антипатии. То есть все это чушь. Они имеют никакой ценности, мыльные пузыри. Кто может сказать, что значит одухотворить? О чем Прабхупада пишет в самых первых страницах? Нужно, он говорит, просто взять и одухотворять разум. Что это означает? Ну, сначала мы, по крайней мере, выслушаем науку преданного служения. Да? Второе, что нужно сделать? Почему говорится шравана? Должны выслушивать науку преданного служения. Потом идет киртана. Что значит киртана? То есть то, что мы услышали, воплотить в деятельность. Это означает одухотворять свой разум. Значит, получается, как шраванам бывает все. Есть два разных вида шравана. Что мы называем шраваном? Вот как можно сказать, что человек силен в шраване? Потому что он силен в чем? Киртана. То есть он так внимательно слушает, что в его деятельности видно, что он все это слушает правильно, потому что его деятельность соответствует поведению, как описывает Кришна. И это, как следствие этого правильного поведения у него что происходит? Смаранам, Вишнок Смаранам. Значит, что он помнит Кришну. Значит, он помнит, что Кришна всегда впереди, все остальное потом. Это проистекает из его поведения. Поэтому еще раз он говорит. Мы действуем, Прабхупада всегда говорил, мы смотрим на поведение людей в соответствии с этой наукой. Мы не смотрим на их слова, на их материальные качества, какие они там благочестивые или какие. Они могут быть просто демонами, прямо натуральными, классическими демонами. С философией райских планет, с прекрасными качествами, прекрасной внешностью. Очень много могут говорить о религии, что угодно могут. Но их основная миссия – разрушать. Как Дурьядана. Он был лучшим из царей. В его правлении все государство процветало. Земля начала процветать в материальном отношении. А в духовном она в таком упадке была, что побежала к полубогам и стала молиться. А в материальном отношении она так процветать начала. Все были довольны Дурьядханой жителями. Все абсолютно. Он купил всех. Муравьев даже купил. Он дал всем чувственные наслаждения. Всем абсолютно. Сам строго следуя определенным тапасям, эпитимиям, правилам, предписаниям, что его принимали за махатму. Все до одного люди на планете, представьте, сколько было людей тогда. Все считали его великой личностью. Все абсолютно. Браманы, там, мудрецы, Единственный, кто его терпеть не мог, это Пхима. И то он его терпеть не мог, просто как-то, ах ты, и все время его прикалывал. Он даже не знал, почему он его так как-то недолюбливает. И он даже не то, что его недолюбливал, а вот все время как-то вот что-то в нем чувствовалось такое, все время хотел что-нибудь такое причинить ему. И такое вот, играючи так. И там описывается, какая великая личность был Дурьятхана. Каким воином был, какие качества были. Он действовал так благородно, как он раздавал пожертвования, все остальное. При этом он был демоном. И не простым еще демоном. Демон, который пришел разрушить ведическую культуру. И по нашей глупости мы можем... Вот что такое глупые люди? Глупые люди, которые становятся оружием в чьих-то планах. Вот поэтому Кришна говорит, ты можешь лишь быть оружием в моем плане, а можешь быть оружием в плане. Поэтому Арджуна говорит, как там эти-то оказались? Великие-то личности. Он говорит, ну вот они стали оружием. Почему? Желание было. Один там получил почести, другой получил там славу, третий получил там власть. То что там получил? И они вынуждены были получить это от Дурьодана. От Дритараштра. И они встали на стороне его сыновей. Дритараштра был от рождения слепой. Особенно в духовном отношении. Он олицетворение духовной слепоты. Олицетворение информированности и духовной слепоты. Духовной слепоты. Он оказался слепцом, хотя все это знал, болтало очень много. Но он делал всегда неправильный выбор. На авось. Ну авось как-то пролезет. Что сделали мои сыновья и сыновья Панду, собравшись вместе паломничества в поле битвы Курукшетра? И Прупада пишет, он знал, что Панду праведные, а его сыновья негодяи. Он знал это. Но он думал, ну а кто знает, а вдруг? И проскачет. Поэтому он демоном выступает. Он демон. Авантюрное решение принял. Это демоническое качество. Хари Кришна, пожалуйста, вопросы какие-то есть? Я сейчас прочитаю еще раз стихи. Я к чему? Потому что я хотел лекцию по этим стихам дать. И вижу, как это такой тяжелый загруз. Поэтому я вот перешел на это. Пожалуйста, разбирайтесь в том, как жизненный воздух, что, почему. Потому что это знание. Чтобы привести себя в надлежащее, ну как вот вылечить, если вы, как вы можете вылечить организм, если вы не знаете, как он устроен? Вот Капила Дева говорит, как можно освободиться от того, если вы не знаете, от чего вы освобождаетесь и как оно устроено? Вот как можно совершить побег из тюрьмы, если вы не знаете устроение тюрьмы? Вы побежите в тупик, вас там, кстати, арестуют и все. Еще 3 года дадут сверху. Мы должны знать план, как это все устроено, чтобы этим воспользоваться правильно. Иначе мы не сможем этого сделать. Как вы можете управлять автомашиной, не зная, как тут все переключать и как где? Так же, как вот, не зная, как одухотворить разум. Что значит одухотворить разум? Это направить разум. Вот он говорит, это вот то, это то. Направить разум. Мы тоже так же можем слушать, воспевать все с виду, все здорово. Но если наш разум не направлен, это и называется одухотворить разум, это значит поставить перед разумом какую? Духовную цель. Это означает одухотворить разум. Цель. А эта цель проистекает из желания живого существа. Какое значит желание? Одно живое существо желает наслаждаться с Кришной или отдельно от Кришны, а другое живое существо, но хочет наслаждать Кришну. Пожелать наслаждать Кришну. Поэтому желать наслаждать Кришну ни у кого нет такого желания. И Арджуна, ой, Кришна говорит Арджуну, прими регулирующие принципы бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня, а не что-то другое. Поэтому, строго следуя регулирующим принципам, человек может развить желание достигнуть Кришны. А если он возьмет и не будет строго следовать, то есть по уровню праврити марга, у него это желание будет развиваться миллиарды-миллиарды кальп. Потому что он и говорит, прими регулирующие принципы бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. И чем ты строже будешь этому следовать, тем быстрее твое желание это проявится. Именно меня. Это означает удовлетворить разум. То есть захотеть достигнуть этого. Захотеть получить это желание. Поэтому можно сразу видеть, как человек действует. Но это видение, оно тоже может быть иллюзорным. Почему? Мотив. И мотив скрывается. Когда? Когда что? Что получается? Но мотив же может меняться. Приходите с грязным мотивом, постепенно мотив очищается. Точно так же мотив можно иметь чистый мотив, и со временем он может оскверниться мотив. Со временем. И вы можете потерять свой мотив. То есть мотив был чистый, и со временем он осквернился. Почему? Как вы думаете? Ну, это как в комнате. Если вы в ней часто не убираетесь, что в итоге происходит? Была чистая комната, вы не уезжаете, она чистая. Но со временем она превращается в помойку. Может быть такое? Почему? Потому что вы в ней не убираетесь. Вот и все. Не следуйте принципам чистоты. И постепенно ваша комната превращается в какой-то бардак. Видели, да, так бывает? И там приходится каждый раз убираться. А если вы не убираетесь, то в итоге грязь растет, и мелкая грязь перерастает в крупную грязь. А потом вы рады там убраться, но там уже убираться, в общем-то, надо. Поджечь, а все убирать. Все сжечь надо. Там уже болезни начинаются. От грязи всякие болезни, вши появляются. Все такое, эпидемии начинаются. Которые выражаются в виде отупения, так сказать, глупения. Там все. В этом городе, материальном теле, 5 садов, 9 ворот, 1 страж, 3 жилища, 6 семей, 5 торговых дворов, 5 материальных элементов и одна женщина, хозяйка дома. Дорогой друг, 5 садов – это 5 объектов чувств, которыми мы наслаждаемся, а страж – жизненный воздух, проходящий через 9 ворот. 3 жилища – это основные элементы, из которых построено тело – огонь, вода и земля. 6 семей – это совокупность. Но почему сравнивается? Ну почему это не сравнивалось бы как-то с болтиками, с гайками? Почему с какими-то отдельными индивидуальными личностями сравнивается? Мы так их воспринимаем, потому что. Что-то ухо мое взяло и услышало то, что не надо. Что-то глаза мои туда повернулись, куда не надо. Что-то мои ноги пошли куда-то туда, куда не надо. То есть все у нас. У нас каждый палец личность, каждый все у нас. Да? Что туда смотришь? Не знаю, что-то я туда и не хотел смотреть, что-то вот. Без контроля все. Поэтому все действует по собственной прихоти, поэтому как воры, забравшиеся в дом, да? Все грабят, так все действует по собственной прихоти. Чувства, действующие по собственной. И откуда? Поэтому для нас это рассматривается так, как с греха. Дети одно, так жена одно, так ты думаешь о другом, так ты поехала бы. Вот только в этом случае. Что связи у нас нету никакой так. Одни сентименты. Потому что мы так привыкли, потому что мы хотим наслаждаться. Что хозяин города-то пришел, что делать? Наслаждаться. Почему они как отдельные личности? Потому что ими-то управляет кто? Кришна. И в силу твоих желаний он управляет туда глаза, туда уши, туда руки, туда ноги. Он исполняет твои желания. Он говорит, поэтому я друг твой. Друг это тот, кто исполняет наши желания. Он-то хороший друг. А мы? Называется амикашон. Кто знает, что такое амикашон? А? Что? Понебратство? Ну, дословно перейдет это слово. Амикашон. Какой? Очень друг. Нет. Называется амикашон, переводит как друг свинья. Свинская дружба называется. То есть вы требуете от человека, чтобы вот он был вашим другом, но сами вы к нему по отношению к нему проявляете только одно свинство. И вот эти взаимоотношения живого существа с Кришной превращаются в амикашонство. Так что, понебратство. Ты же мой друг, ты же мне должен, ты же мой друг. А ты, знаете, вот есть такая дружба, когда все с друга тянут. А в чем моя дружба? Как? И моя дружба в том, что я тебя так воспеваю, я тебе такую славу, ты знаешь, я про тебя что рассказываю, ты вообще... Так что дай мне вот это, давай сделай для меня. Я, ты что, я еще про тебя еще больше буду воспевать? Что класснее будет тебя прославлять? Видел такие друзья? А я море видел. Знаешь, когда подходит, говорит, о, сколько лет, сколько зим, такой, мы же с тобой друзья. Дай 3 рубля на пузыре. Вот это и есть свинья. Друг свинья. Или когда вы приходите, поете человеку, ой, мы же такие. Там, дай денег взаймы, там, дай больше. Ну, шиш отдаете, второй раз приходите. Ну, мы же друзья, да ладно, что ты, да. Ну, мы же друзья, если что у меня будет, да я тебе. Просто если у тебя что будет, ты шиш вообще что дашь. Или дашь, чтобы еще больше получить. Иногда говорится, чтобы выиграть в чем-то в своем, человек даже ферзь дает. Но вы не думаете, что он отдал вам щедрости ферзь. Если его ферзь отдает, значит счет не то. Есть вопросы у вас? Это слишком серьезная тема, ее надо правильно понимать. То есть это очень серьезная тема. Не всем раскрывают свои планы, потому что не все обязательно находятся на одинаковых уровнях. Понимаете? Уважение надо ко всем проявлять. Но не всем нужно раскрывать свои планы, потому что не все могут понимать планы царя. И не все могут понять планы брахмана. И говорится, что даже великие мудрецы, гьяни и йоги в этой вселенной не могут понять, почему действуют так преданные. Поэтому преданные тоже не всем раскрывают свои планы. Потому что не каждый может понять, почему они так действуют. Но есть критерии всегда. То есть что значит критерий? Есть определенные знания, по которому можно понять, почему преданные так действуют. Но если вы не знаете этого знания, то для вас всегда эта деятельность будет какой-то непонятной. Для всех непонятной. Поэтому Кришна говорит, обратись к преданному служению, и ты поймешь. Я тебе дам понимание. Что я есть понимание, я им заверю. Если вы мне поклоняетесь, я даю вам понимание. Если вы перестаете мне поклоняться, понимание уходит. Вот и все. То есть все делается через Кришну. Поэтому преданный не раскрывает этих планов, поскольку он понимает, что через преданность это понимается, а не через просто вот такие лекции. Сел на лекцию, вывалил, там все поняли. Ага. Вот как я говорю, пришли на даршан. Гуру, скажите, гуру сказал, все вышли, ага, поняли. Потом их спросите, они ничего не поняли. И говорят такие буквальные, банальные вещи. Ну, надо предаться, просто надо читать джапу. Но даже это не поняли. Что просто опять сказали. Потому что когда вы видите, как они действуют, говоришь, ну ты ж понял все. Конечно. Понимаешь? Поэтому не раскрывается, что разный уровень все.